«Но ведь мы не умеем колдовать», — воскликнула Петунья, загоревшись предложенной Джеймсом идеей. «А вам и не придется», — включился в беседу Люпин. «Нужно будет лишь крепко держать за руку того, с кем вы будете аппарировать. И все. Нам всем тоже пока приходится это делать, ведь аппарировать без сопровождения взрослых разрешено только совершеннолетним волшебникам, да и то сперва нужно пройти экзамен. Надо же, прямо как наши права на вождение автомобиля. То есть вам придется ждать еще 3 года, пока вам разрешат перемещаться самим», — уточнил мистер Эванс. «Только не 3, а 2, — поправил его Северус. «У магов совершеннолетие наступает в 17 лет. В этом возрасте мы можем вступать в права наследования и...» Северус остановился, размышляя, стоит ли продолжать дальше, а потом решительно закончил фразу. «И даже жениться». При этих словах Лили чуть заметно улыбнулась и слегка покраснела. «Чудно», — покачал головой ничего не заподозривший мистер Эванс. «Получается, Лил с Этунья станут совершеннолетними в 1 год, несмотря на то, что Тунья старше». За беседой время пробежало незаметно, и Северус внезапно обнаружил, что часы показывают уже 7:30. У входной двери раздался звон колокольчика. «Это за мной», — улыбнулся Люпин. «Можно я с тобой?» — поднялся с места Северус. «Мы с моим отчимом договорились встретиться в дырявом котле. Он предложил мне устроить экскурсию по отделениям больницы Святого Мунга. А попасть в дырявый котел я могу только через подключенный к сети летучего пороха камин». «Конечно», — улыбнулся Римус. «Ничего себе», — присвистнул Джеймс. «Это же просто жуть, как интересно. Обязательно расскажешь, как там все устроено». «Само собой», — пообещал Северус, мысленно прикидывая, успеет ли отчим в самом деле сводить его в магическую больницу до того, как они с друзьями встретятся в следующий раз. Ведь от него наверняка потребуют обстоятельного отчета. «Пока, Северус», — моментально погрустнела Лили. Снейп предупреждал ее, что должен будет уйти около 7, для чего ему пришлось соврать о несуществующей встрече с Бакстером, но расставания всегда расстраивали их обоих, сколько бы времени они ни пробыли вместе. И тут Снейп сделал нечто, чего сам от себя не ожидал. Обогнув стол, он наклонился к Лили и поцеловал ее в щеку. «Скоро увидимся, Лилс», — сказал он, наблюдая, как на губах Лили расцвела счастливая улыбка, а Эвансы многозначительно переглянулись между собой. Сердце Северуса совершило кульбит. Он все сделал правильно. Лили ждала от него именно этого, а не пусть и дружеского, но сухого прощания. Поцелуй, даже такой невинный, символизировал то, что их с Лили отношения переросли детскую дружбу и теперь являлись чем-то гораздо большим. Он размышлял об этом и когда очутился в уютной гостиной семейства Люпинов, и когда, набросив на себя чары отвлечения внимания, перешагнул витую каминную решетку в пабе «Дырявый котел». Однако, свернув в лютный переулок за 5 минут до назначенной в Гарбинберг встречи, Северус решительно пресек все мысли о Лили. Сейчас ему требовалось вызвать на сцену того, другого, Снейпа из прошлой жизни, двойного агента, сильного мага и легилимента. Глава 103. В лавке его уже поджидали. «Месье Леру, очень рад познакомиться». Навстречу Северусу из-за прилавка, опираясь на палку, вышел сухонький старичок в скроенном по моде прошлого века сюртуке и подал гостю узкую слегка подрагивавшую руку. Несмотря на кажущуюся немощь, рукопожатие у мистера Берка вышло гораздо более сильным, чем можно было ожидать, и Северус моментально осознал, что тот умышленно притворялся старой развалиной. Очевидно, хитрый лавочник пользовался этим приемом для того, чтобы разжалобить клиентов и сбить цену на предлагаемый ему товар. «Взаимно, дорогой мистер Берк», — расплылся в улыбке Леру. «Мне рекомендовали вас как настоящего знатока артефакторики. Хотите кофе или сразу приступим к делу?» — поинтересовался оставшийся стоять за прилавком Горбин. «С удовольствием выпью чашечку кофе», — кивнул Леру. «Одну минутку, я только закрою лавку, чтобы нам не мешали, как вы и просили». Горбин взмахнул палочкой, и створки жалюзи затворились сами собой, а дверной замок отчетливо щелкнул. Еще один взмах палочки, и перед Северусом появился кофейный столик и 3 удобных кресла. «Присаживайтесь», — любезно пригласил его Берг. Северус опустился в кресло напротив старика. Горбин ловко отлевитировал на стол дымящийся кофейник и разлил по чашкам ароматный напиток. Дождавшись, когда тот усядется в свободное кресло, Северус посмотрел прямо на него и произнес про себя связывающее заклинание, а вслед за этим — Силенция. Увидев, что случилось с его компаньоном, Берг вскочил, позабыв о своей палке, но Северус оказался проворнее. Минуту спустя связанные и лишенные возможности позвать на помощь Горбин и Берг неловко сидели в креслах, с ужасом глядя на Северуса, очевидно предполагая, что под маской выгодного клиента к ним явился вор. «Господа, отбросив за ненадобностью фальшивый акцент», — сказал Северус, — «уверяю вас, после моего ухода все артефакты в вашей лавке останутся в целости и сохранности, так же, как и вы сами. Мне нужно от вас кое-что иное. Я хочу получить сведения о медальоне Салазара Слизерина. Кто из вас обладает информацией об этом артефакте?» Оба лавочника как по команде закивали. «Начну с вас, мистер Берг», — улыбнулся Северус, глядя прямо в глаза на смерть перепуганного старика. «Не бойтесь, это не больно, Лигелиминс». Полчаса спустя, запирая лавку всеми возможными заклинаниями, Горбин пожаловался своему пожилому компаньону. «Что-то у меня голова просто раскалывается, дорогой Берг, должно быть, к грозе, и вроде бы день сегодня был вполне обычный, я бы сказал, скучный денек», — вторил ему Берг, в руках которого не наблюдалось никакой палки, служившей, как правильно предположил Северус, исключительно в целях психологического давления на покупателей. У тех, кто приходил продать ценный артефакт, не хватало совести торговаться с немощным продавцом, и они частенько отдавали поистине ценные вещи за более низкую цену. А дело точно идет к грозе. У самого в ушах звенит, а в затылке ломит. Надо будет дома выпить зелье от головной боли и немедленно лечь в постель. Обливейт Северуса сработал на славу. Оба лавочника напрочь забыли о странном посетителе, выдававшем себя за другого, и несколько лет спустя, когда им довелось столкнуться с подлинным Леру, они были убеждены, что видят его впервые. В то же самое время, как оба почтенных лавочника гадали о причинах своей внезапной мигрени, Северус перешагнул каминную решетку Принцхауса, прибыв туда из дырявого котла. В коттедже Бакстеров его сегодня не ждали. Северус заранее предупредил мать, что переночует у Элеоноры с тем, чтобы утром помочь ей в лаборатории. «Мастер Северус будет ужинать», — поинтересовалась Присси, завидев его. «Спасибо, Присси, меня до отвала накормили у моей подруги», — ответил Северус, намереваясь подняться к себе в комнату. «Если мастер Северус женится на Магдлорожденной, это может быть очень опасно для него», — печально покачала головой эльфийка. «Что ты сказала?» Замер на первой ступеньке Северус. Хозяйка недавно велела Присси испечь торт для миссис Друэллы Блэк в подарок на именины. Присси отнесла торт в поместье миссис Друэллы и услышала, как миссис Лестриндж говорила за столом, что скоро с Магдлорожденными волшебниками будет покончено, а заодно и с теми, кто с ними якшается. Присси видела подругу мастера Северуса. Она красивая и добрая, но мастеру Северусу нельзя продолжать дружить с ней. Это очень-очень опасно. Огромные глаза Присси наполнились слезами, и она промокнула их полотенцем, повязанным в виде тоги. «Присси», — Северус подошел к плачущей эльфийке и погладил ее по голове. «Обещаю тебе, что ни со мной, ни с Лили не случится ничего плохого. Все плохое с нами уже произошло в той жизни, и повторять своих ошибок я не собираюсь», — подумал Снейп. «Мастер Северус очень хороший, но он еще даже несовершеннолетний. Что он может сделать? Не волнуйся за меня, и поменьше слушай болтовню миссис Лестриндж. Она слегка не в своем уме, только не передавай этого никому, ладно?» Присси шмыгнула носом и согласно закивала. «А теперь иди отдыхать, я правда не голоден». «Ну что?» — при виде ворвавшегося в комнату правнука Септимус приподнялся в кресле. «Получилось? Еще как получилось!» С ликованием, слегка омраченным короткой беседой с Присси, отозвался Северус. «Приготовьтесь услышать захватывающую историю». Он тщательно запер дверь, наложил на нее заглушающие чары и уселся на стул напротив портрета. «Вот, смотрите». С ней уселся поудобнее и широко распахнул глаза, приглашая Септимуса совершить путешествие в его сознание. Карактак Берг последний раз взмахнул волшебной палочкой, и на пышной рождественской ели в углу магазина загорелись свечи, отражаясь в красных и золотых шарах. Карактак пригладил уже начинавшую редеть шевелюру и подумал о том, что приготовит в этом году на Рождество миссис Берг. Помимо традиционного рождественского гуся под клюквенным соусом и пудинга с заварным кремом, при одном воспоминании о котором у Берка заурчало в животе, жена всегда старалась радовать его чем-то новым. Конечно, было бы чудесно, если бы за праздничным столом с ними сидели еще и дети, а может, даже уже и внуки, хотя Карактаку едва перевалило за 50, они с Мелисентой были женаты уже без малого 32 года, за такой срок можно и внучат дождаться. Но детей Мерлин им не дал. Поэтому вся нерастраченная любовь жены досталась одному Карактаку, и он щедро платил ей тем же, а поскольку дела в магазинчике шли весьма недурно, порой раскошеливался на дорогие подарки. Вот и сейчас в кармане лежало красиво упакованное ожерелье, купленное им у лучшего ювелира в косом переулке. Гоблинская работа. Зачарована от сглаза, трещал продавец, заворачивая весьма недешевое украшение. Дуралей. Словно Берг был обыкновенным маглом, а не мастером-артефактором, видевшим зачарованные вещицы насквозь. Разумеется, никакими особенными свойствами ожерелье не обладало, но Мелисенте это и не требовалось. На такой случай Карактак подарил ей на свадьбу амулет, золотой медальон, наказав не расставаться с ним ни днем, ни ночью. А сегодняшняя покупка – просто самое обыкновенное украшение. Правда, и в этом ушлый продавец не солгал, действительно гоблинской работы. И оно будет отлично смотреться на белой изящной шее его Милли. Карактак прикрыл глаза и представил, как сам наденет ожерелье на шею Мелисенты, а потом запечатлеет на ее губах поцелуй. В дверь тихонько постучали. «Закрыто!» — крикнул Берг, с сожалением отвлекаясь от мыслей о том, что последует за поцелуем. «Приходите завтра!» — стук повторился. «Пожалуйста, мистер, откройте!» — послышался с улицы умоляющий женский голос. «Наверняка какая-нибудь нищенка!» — с досадой подумал Берг. День выдался непростой. Он совершил две удачные сделки и теперь хотел только одного — поскорее попасть домой, к своей несравненной Милли. «Мистер, умоляю!» Женщина за дверью явно плакала. «Впустите меня, вы не пожалеете. Я хочу продать вам медальон самого Салазара Слизерина». Глава 104. «Мистер, умоляю». Женщина за дверью явно плакала. «Впустите меня, вы не пожалеете. Я хочу продать вам медальон самого Салазара Слизерина». «Медальон Салазара Слизерина». Презрительно скривился Берг. «Знаем мы эти ваши древние артефакты. Мистер, купите этот чайничек». В нем заваривал чай сам Мерлин, издевательски произнес он, подражая доносившемуся из-за двери голосу. «Ладно, пойдем посмотрим, что там за медальон Слизерина пытаются мне всучить». Берг взмахнул палочкой, и замок на входной двери громко щелкнул. На пороге возникло самое жалкое создание, какое только можно было себе представить. Женщина, кутавшаяся в непозимнему тонкую, видавшую виды мантию, тщетно пыталась скрыть выдававшийся живот. Она неловко топталась на пороге, очевидно, опасаясь наследить. На улице шел дождь со снегом, и на бедняжке не осталось сухой нитки. Глядя на это несчастное существо, в сердце несклонного к сантиментам Карактака что-то дрогнуло. На миг он представил себе свою любимую Мелисенту в таком же бедственном положении. «Присядьте, мисс». Несмотря на ее положение, Берг от чего-то решил, что женщина не замужем. Да и какой нормальный волшебник допустит, чтобы его супруга слонялась по лютному переулку одна практически ночью в совершенно неподходящей одежде? «Миссис», — чуть слышно прошептала та, комкая в застывших от холода пальцах ветхую ткань мантии и не решаясь принять его предложение. «Даже так», — с возмущением подумал Берг, — «бывают же на свете такие мерзавцы. Позвольте, я высушу вашу одежду». Он направил на женщину волшебную палочку. От мокрой ткани тотчас же повалил пар. «Спасибо», – прошелестела женщина, откидывая капюшон и являя Берку совсем юное, но очень некрасивое лицо. Романтический настрой, так не кстати овладевший лавочником, тут же испарился. «Ближе к делу, милочка», – сказал он холодно. «Вы что-то говорили о медальоне Салазара Слизерина. Я бы хотел взглянуть на него». «Да-да, сейчас». Женщина сняла с шеи большой овальный кулон на цепочке и положила его на прилавок. Берг дотронулся до искусно выложенной на крышке змейки волшебной палочкой, затем взял украшение в руки и внимательно рассмотрел. Несмотря на то, что внешне он оставался совершенно бесстрастным, в его душе поднялась настоящая буря. Нищенка, без всякого сомнения, обладала подлинным медальоном Салазара Слизерина. Оставалось только гадать, как такая поистине бесценная вещь попала к ней в руки. Впрочем, Берку было абсолютно все равно. Пусть даже эта беременная уродина и убила кого-то ради того, чтобы завладеть медальоном, какое ему до этого дело. Сейчас его цель состояла лишь в том, чтобы купить древний артефакт, и желательно недорого. «Что ж, милочка», — спокойно сказал он, — «вещь действительно любопытная. Я дам вам за нее 10 галлеонов». Берк ожидал, что женщина начнет плакать, торговаться, уговаривать его заплатить ей больше, взывать к его совести, демонстрируя свой огромный живот. Сам-то он прекрасно понимал, что подлинный медальон Салазара Слизерина был практически бесценным. Всучив глупой девчонке 10 галлеонов, он, по сути дела, бессовестно обманывает ее. Однако, против всех его ожиданий, в глазах женщины он прочел огромное облегчение. 10 галлеонов. Бледное лицо озарила улыбка. «Спасибо вам, мистер». Вот, он отсчитал золото, чувствуя себя при этом не вором и обманщиком, а едва ли не благодетелем. «Возьмите ваши деньги». «Спасибо», — повторила она, ссыпая галлеоны в пустой кошель и пряча его за пазуху. «Вы добрый человек. Счастливого Рождества, мистер. И вам», — благодушно улыбнулся Берг, выпроваживая нищенку за дверь, пока та не опомнилась и не поняла, какую чудовищную ошибку совершила только что. «Ну как?» — поинтересовался Северус, когда прадед вынырнул из его воспоминаний. «Да, мерзкий человечишка этот Берг, а та несчастная девушка, мать нашего темного лорда, миропомрак с собственной персоной», — кивнул Снейп. Ее брат Марфин сгнил заживо в Азкабане после того, как юный Волдеморт заставил его признаться в убийстве семейства Ридглов, которое сам же и совершил. «Значит, мраксы, последние потомки Салазара Слизерина, знал бы он, кем станут его прапраправнуки, в гробу бы перевернулся. Как сказать, по сравнению с пьяницей Марфином и Мирпой, окончившей свою жизнь в каком-то магловском приюте для бедных, Волдеморт сумел достичь достаточно многого. Во время нашей первой встречи, когда я был 16-летним глупым мальчишкой, одержимым жаждой тайных знаний по темной магии, он показался мне поистине великим магом. Поначалу он в самом деле щедро делился со мной знаниями. Это потом я понял, что ему просто требовался ручной зельевар, способный беспрекословно сварить любой яд или пыточное зелье. А тогда я был совершенно околдованным и с радостью принял черную метку. Да еще как дурак гордился этим. Ведь таким образом меня, полукровку без гроша за душой, ввели в привилегированный круг избранных, в который входили даже представители священных 28 семейств. Конечно, после своего второго пришествия Волдеморт стал совершенно безумным, но, как я полагаю, это произошло, скорее всего, из-за его экспериментов с крестражами. Человеческая душа просто не может выдержать столь многократного деления, а в случае с темным лордом создание крестражей повлияло и на его внешний вид, и на рассудок. Еще до убийства Поттеров мы, его сторонники, замечали в нем необратимые изменения. Из жестокого, но харизматичного лидера он постепенно превращался в настоящее чудовище. Одни его красные глаза чего стоили, а лицо? В своей иной жизни я познакомился с Волдемортом в 16 лет, а не в 10, как сейчас. Теперь, когда у меня появилась возможность сравнивать, я понимаю, насколько оно сделалось нечеловеческим. Однако если вернуться к мраксам, они и в подметке ему не годились. Пожалуй, единственное, что он унаследовал от них, это владение Парсилтангом. «Да, с этим не поспоришь», — кивнул Септимус. «Итак, подведем итоги. Мы знаем, что перстень с воскрешающим камнем и медальон Салазара Слизерина принадлежали деду темного лорда. Кражу перстня и превращение его в крестраж мы с тобой уже имели сомнительное удовольствие наблюдать. А вот судьба медальона нам пока неизвестна». «Неизвестно вам», — торжествующе произнес Северус. «Ты хочешь сказать, что я посмотрел еще далеко не все воспоминания этого старого пройдохи Берка?» — искренне удивился Септимус. «Далеко не все», — улыбнулся Северус. «У меня есть для вас несколько сюрпризов». «Тогда чего же мы ждем?» — в голосе Септимуса послышалось нетерпение. «Легилиминс, скорее, Горбин, я хочу, чтобы к приходу мисс Смит все было идеально. Судя по всему, с первого воспоминания прошло не менее 10 лет, а может и больше». Берг теперь выглядел гораздо старше, его волосы стали совсем седыми, а лицо кое-где прорезали морщины. Впрочем, возможно, на его преждевременную старость оказало влияние вдовство. На стене, как раз за спиной лавочника, отдававшего сейчас приказания молодому помощнику, висел портрет красивой женщины в траурной раме. Еще пару подушек в кресло. Эта старая перечница любит сидеть с комфортом. Не забудь про пирожные и кофе. И цветы, она любит цветы. Если нам сегодня повезет, мы заключим отличную сделку. Когда все было готово, Горбин запер лавку и встал за прилавок. Не прошло и пары минут, как в камине вспыхнуло зеленое пламя, и в его отблесках появилась вращающаяся женская фигура. «Мерлин, как я ненавижу путешествовать по каминной сети!» — послышался визгливый голос, принадлежавший тучной волшебнице в ярко-розовой, отделанной блестками мантии и огненно-рыжем парике. Берг проворно подскочил к камину и подал даме руку. «Благодарю, голубчик», — жеманно пропела она, хлопая явно накладными ресницами и улыбаясь накрашенным ртом. «Мисс Смит», — Берг подвел ее к креслу и помог опуститься в него, — «я счастлив, что вы решили посетить мою скромную лавку. Чем могу быть полезен? Мне хотелось бы приобрести нечто экстраординарное», — сказала мисс Смит, бросая жадные взгляды на коробку с птифурами. «У вас ведь найдется, чем меня порадовать». «А да», — подобострастно закивал Берг. «Думаю, у меня есть именно то, что вам нужно, но сперва попробуйте эти пирожные. Они поистине восхитительны». Глава 105. Дорогой Берг, начало Хибзиба Смит, когда количество пирожных на тарелке уменьшилось вдвое, а Горбин подобострастно подал ей четвертую малюсенькую, словно наперсток, чашку кофе, маленькая птичка напела мне, что у вас есть одна прелюбопытная вещица. «Только одна», — усмехнулся Карактак, коря себя, что слишком рано намекнул щедрой клиентке про свое самое удачное приобретение. «Боюсь, ваша птичка не точна, мадам. В моей лавке множество уникальных артефактов, достойных вашего внимания. Возьмите хотя бы руку славы». Он кивком указал на стоявшую на постаменте иссохшую человеческую кисть, обладающую одной весьма уникальной особенностью. В абсолютной темноте свет, вставленный в руку славы свечи, был виден только тому, кто ее держал. Такой артефакт мог здорово пригодиться во время ограбления или для иных темных делишек, однако почему-то покупателя на него не находилось уже пару десятилетий. «Фу!» — брезгливо скривилась Хибзиба, поправляя съехавший на бок парик. «Какая гадость! К чему она мне?» «Нет-нет, я говорю вовсе не о ней. Мне сказали, что вам удалось раздобыть подлинный медальон Салазара Слизерина. Я хочу на него взглянуть». Хибзиба капризно надула накрашенные алой помадой губы. «Если, конечно, слухам можно верить». «Можно», — степенно кивнул Берг, прикидывая, сколько запросить за уникальный артефакт, доставшийся ему почти что даром. «Горбин, принесите мадам Смит медальон». Несколько минут спустя Горбин положил на столик, с которого временно убрали кофейные сервисы, пирожные, бархатную подушку, служившую подставкой для массивного золотого украшения на витой цепочке. «Какая прелесть!» Хибзиба провела толстым пальцем по искусно выложенной на крышке изумрудной змейке. «Вы уверены, что это в самом деле подлинный медальон самого великого Слизерина?» «Вне всяких сомнений, мадам», — подобострастно улыбнулся Горбин, «я сам установил его подлинность. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей компетенции?» «Как можно?» — всплеснула руками Хибзиба. «Я всецело вам доверяю. Но прежде, чем купить эту вещь, а я в этом весьма заинтересована, мне хотелось бы показать ее своему поверенному». «Разумеется», — кивнул Горбин, — «это ваше право. Тогда завтра вечером жду вас у себя». Картина переменилась. Теперь Северус и Септимус словно незримо присутствовали в весьма причудливо обставленной гостиной. «Это напоминает выручай комнату», — с усмешкой произнес Снейп, не опасаясь быть услышанным, а затем пояснил. «Когда она превращается в комнату забытых вещей, то выглядит почти так же, только вещи, которыми она набита, большей частью сломаны. И как только хозяева вообще умудряются находить тропинку посреди всего этого хлама», искренне удивился Септимус. «В самом деле, заставленная всевозможными застекленными шкафчиками, в которых Хибзиба, очевидно, хранила свои сокровища, причудливыми растениями в огромных катках, креслами, обтянутыми шелком скамеечками для ног и пуфиками, гостиная походила на довольно безвкусную смесь будуара, оранжерея и лавки древностей. Хозяйка восседала сейчас в массивном кресле и внимательно наблюдала, как тщедушный волшебник с большим, походившим на клюв хищной птицы, носом вертел в руках медальон, рассматривая его и так и этак. В соседнем кресле с абсолютно непроницаемым лицом расположился Берг. «Что вы думаете, Плиний?» — нетерпеливо поинтересовалась Хибзиба. «Это точно медальон самого Салазара Слизерина?» Поверенный еще несколько раз коснулся украшения волшебной палочкой, а затем ответил. «Вне всяких сомнений, мадам, это подлинник. И сколько может стоить такая вещица?» Маленькие глазки Хибзибы загорелись азартом коллекционера. «Мадам», — вкратчиво произнес Берг, — «артефакт, как вы и сами понимаете, бесценен». На лице Хибзибы отразилось столь горькое разочарование, что казалось, она сейчас разрыдается. «Но я хочу купить его», — топнула она ногой, затянутой в атласную домашнюю туфлю. «В нашем мире все имеют свою цену. Назовите вашу сумму». 10 000 галлеонов, глядя ей прямо в глаза, сказал Берг, и не кнатом меньше. 9. Отчеканила Хибзиба, превратившись из карикатурно молодящейся старухи в дельца, не собиравшегося упустить важную сделку. 9,5, моя последняя цена, учтиво поклонился Берг. Вы пустите меня по миру. Картинно закатила глаза Хибзиба. 9400. Только из глубочайшего уважения к вам, мадам, Берг выдержал театральную паузу. Согласен. Похлеба. Визгливо позвала Хибзиба. Принеси мой кошель. С вами всегда приятно иметь дело. Дорогой мистер Берг. В небольшом просвете между мебелью показался поднос с туго набитым кошельком, плывущий, как могло почудиться с первого взгляда, прямо по воздуху. Однако скоро выяснилось, что поднос двигался не сам по себе. Его несла на голове старая-престарая эльфийка, одетая в чистую холстину, задрапированную на манер тоги. «Прошу вас, мадам», – пропищала она, ставя поднос на низкий столик перед хозяйкой. Хибзиба достала из складок своего необъятного платья волшебную палочку с инкрустированной золотом и мелкими драгоценными камушками рукоятью и повела ею над кошельком. 9400 галлеонов, отчетливо произнесла она, и без того набитый кошель раздулся еще больше. Вот, держите. Она высыпала на поднос золото. Надеюсь, у вас найдется приличный футляр для этого сокровища. Разумеется, мадам. Чрезвычайно довольный Берг вынул из кармана бархатную коробочку. Какая прелесть! Хибзиба пару минут полюбовалась медальоном, а затем бережно уложила его на черный бархат и защелкнула крышку футляра. «Отнесешь это в сокровищницу и запрешь», — приказала Смит старой эльфийке. «А теперь, дорогой Берг, может, вы расскажете, как к вам попала эта вещица? Дальше мы не услышим ничего нового», — мысленно сообщил Северус прадеду. «Зато два следующих воспоминания, самые стоящие. Признаться, мне очень лестно, что лучший ученик Хогвартса выбрал местом своей работы именно мое скромное заведение, Том». В обращенном на собеседника взгляде Берка светилась гордость. «Значит, вас привлекают магические артефакты?» «Да, сэр, признаться, они завораживают меня», — ответил сидевший напротив Берка молодой человек. «Это тот, о ком я думаю», — услышал Северус голос прадеда. «Да, темный лорд собственной персоной», — кивнул Снейп. «Давно интересуетесь артефакторикой?» Продолжал тем временем расспросы Берг. «Можно сказать, с первого курса Хогвартса», — ответил Риддл. «Похвально, весьма похвально. Однако, как вы, должно быть, знаете, в нашем магазине продаются совершенно разные магические предметы, от безобидных безделушек до весьма опасных темных артефактов. Меня не пугает темная магия», — произнес Риддл. «У меня есть кое-какие познания в этой области». «Даже так?» – искренне удивился Берг. «Тогда позвольте мне проэкзаменовать вас. Я покажу вам несколько вещиц из моих запасников, а вы попробуете определить, какими свойствами они обладают». Он подвел тома к совершенно обыкновенному на вид шкафу. «Что вы скажете об этом предмете мебели?» Риддл открыл дверцу, задумался на пару мгновений, а затем обернулся к будущему работодателю. «Это исчезательный шкаф. Браво, молодой человек!» С уважением покачал головой явно впечатленный Берг. «А как он используется?» «Это парный артефакт. С его помощью можно проникать из одного дома в другой. Вы когда-либо сталкивались с чем-то подобным?» — поинтересовался Берг. «Нет, я вижу эту вещь впервые», — сдержанно ответил Риддл. «Однако читал о том, что в жилищах волшебников изредка устанавливались такие артефакты». «Похвально, юноша. А что вы скажете, например, вот об этой любопытной вещице?» Он указал на красивое опаловое ожерелье в витрине. Риддл подошел вплотную к витрине, коснулся ее волшебной палочкой. «На месте покупателя я бы не трогал его голыми руками. Думаю, перчатки из драконьей кожи надежно защитят от проклятия, которое наложено на это ожерелье». «Поразительно!» — в восхищении подсокал языком Берг. «Вы действительно разбираетесь в артефактах. Уверен, мы отлично сработаемся, если, конечно, вы не запросите слишком большое жалование». Глава 106. «Насколько я понимаю, Риддл не запросил слишком большого жалования», — хмыкнул Септимус. «Показывай дальше. Мне не терпится узнать, почему тебя буквально распирало от гордости, когда ты вернулся из Лондона. Ведь не только потому, что теперь мы точно знаем, как медальон Салазара Слизерина попал к Берку. Нет, конечно», — усмехнулся Снейп. «И даже не потому, что, как выяснилось, темный лорд в юности работал простым приказчиком в Горбинный-Берг, точнее, не совсем простым. Впрочем, судите сами. Перед ними вновь была та же заставленная шкафами с артефактами лавка. Очевидно, с прошлого воспоминания прошло какое-то время, поскольку Том выглядел теперь чуть старше. Однако ничто в его облике не выдавало совершенного им в прошлом страшного, расколовшего душу преступления. Точнее, целых четырех преступлений, ведь за создание двух крестражей заплатили своими жизнями студентка Хогвартса и семейство Ридлов. Это потом, много позже, черты красивого лица Тома исказятся и станут нечеловеческими, а глаза навечно приобретут багряный оттенок. Сейчас же это был просто весьма привлекательный юноша, одетый в простой черный костюм, который выгодно подчеркивал ладную фигуру. Стоя возле прилавка, он внимательно слушал своего работодателя. «А вы молодчина, Том», — Берг понаблюдал, как прытко пишущее перо заносит в Гроссбух доходы за сегодняшний день. «Вы так обаяли нашу постоянную клиентку, Хебзибу Смит, что теперь она требует, чтобы я посылал к ней только вас. Смотрите, чтобы Горбин не приревновал вас», — он шутливо погрозил Ридблу пальцем, — «тот очень падок на пирожные, которыми угощает своих гостей мисс Смит. Признаться, я счастлив, что избавлен от необходимости таскаться к этой расфуфыренной старой обезьяне», — выглянула из подсобного помещения Горбин. «Она обожает, чтобы на нее смотрели с восхищением, а мне от одного вида ее размалеванной рожи хочется блевать. Фу, нельзя так говорить об уважаемой клиентке». Хотя в голосе Берка сквозили гневные нотки, он явно с трудом удерживался от усмешки. «Вы хотите, чтобы я снова посетил сегодня мадам Смит?» — без тени иронии спросил Ридл. «Да», — лицо Берка приняло серьезное выражение, — «я намерен поручить вам одно весьма важное дело, Том. Лет 20 назад мне в руки случайно попал уникальный артефакт. Подлинный медальон Салазара Слизерина. Я купил эту вещь под Рождество по дешевке у какой-то беременной нищенки, наверняка стащившей ее у кого-то». При этих словах лицо Ридла сделалось белее мела, а в глазах полыхнуло багряное пламя. Однако увлеченный своим Гроссбухом Берг ничего не заметил. «Я заплатил ей за медальон 10 галлеонов и отпустил на все четыре стороны», — продолжил он. «А 10 лет спустя артефакт купила у меня уже известная вам мисс Смит. Правда, заплатила она за него несколько больше», — Берг сухо рассмеялся, — «вероятно, припомнив, в какую сумму вылилась та сделка, однако теперь у меня появился клиент, согласный перекупить эту вещицу и посуливший мне баснословные деньги. Так вот, в вашу задачу входит окончательно втереться в доверие к этой старой дуре и убедить ее продать мне медальон обратно. Можете предложить ей от моего имени 20 тысяч галлеонов. Я даже разрешаю вам поторговаться с ней и слегка поднять цену, скажем, до 22. Разумеется, вы сделаете это не в первый же день переговоров. Скажите ей, что вы только поверены и обязаны посоветоваться со мной. Это все, что от меня требуется», — бесстрастно произнес Ридл. «Ну», — задумчиво почесал в затылке Берг, — «если попутно вы выведаете, какие еще артефакты скрывает от меня старая перечница, то получите вознаграждение. А вот эти, самые важные и самые ценные воспоминания», — сказал Снейп, ощущая себя подлинным триумфатором. «Они с Септимусом снова, уже в который раз за сегодняшний вечер легилименции, очутились в лавке. Судя по всему, это было обычное рабочее утро. Горбин хозяйничал в подсобке, Ридл старательно полировал рукоять серебряного кинжала, Берг стоял за прилавком. В этот момент в окно влетела сова. Приземлившись перед Карактаком, она бросила перед ним свежий выпуск ежедневного пророка и степенно, как и подобает почтенной почтовой сове, протянула лапу, к которой был привязан небольшой кожаный мешочек. Берг оплатил доставку, дождался, пока крылатый почтальон взмыл в небо, и развернул газету. «Мерлин Всемогущий!» — воскликнул он, уронив пророк на пол. «Горбин, немедленно идите сюда. Случилось ужасное несчастье». Он поднял газету и прерывающимся от волнения голосом принялся читать вслух напечатанную на первой странице статью. «Любительница древности пала жертвой собственного домового эльфа. Предупреждение. Содержание статьи может оказать негативное воздействие на беременных женщин, особо впечатлительных людей и детей. Сегодня утром жители магического квартала Виллингтона, маленького тихого городка в графстве Сомерсет, были разбужены громкими стенаниями. Высыпав на улицу, они увидели заливавшуюся слезами старую эльфийку, служившую в доме почтенной Хебзибы Смит. На расспросы встревоженных горожан эльфийка, трясясь от рыданий, отвечала как заведенная: «Мадам Хебзиба мертва. Гадкая глупая Похлеба убила свою дорогую хозяйку. Вызванные в спешном порядке Авроры потребовали от Похлебы проводить их в коттедж, в котором проживала мисс Смит. Их глазам предстало ужасающее зрелище. Почтенная дама сидела в своем кресле с посиневшим, точно от удушья, лицом и вывалившимися из орбит глазами. При виде хозяйки эльфийка начала биться головой об пол, выкрикивая нечто нечленораздельное. Лишь через пару часов в отделении Аврората графства она немного пришла в себя и подробно рассказала, как, готовя завтрак, сослепу добавила в какао мисс Смит вместо сахара редкий, практически мгновенно действующий яд. В настоящее время эльфийка похлеба передана в руки лондонского Аврората, где и будет дожидаться суда. Напомним нашим читателям, что мисс Хибзиба Смит состояла в дальнем родстве с Пенелопой Пуффендуй. Она никогда не была замужем и умерла в возрасте 115 лет, оставив все свое состояние многочисленным родственникам. «Плакали мои денежки», — горестно покачал головой Берг. «Теперь медальон и прочие сокровища приберут к рукам родственнички Хибзибы. Представляю, как они благодарны ее эльфийке, ведь если бы не она, мисс Смит прожила бы еще лет 100. Что с вами, Том?» Берг уставился на своего приказчика. «На вас лица нет. Неужели вы так переживаете из-за смерти этой старой жеманной дуры? Она была добра ко мне», — тихо произнес Том и выскочил из лавки. Точно за ним гналось стадо разъяренных кентавров. «Ты думаешь, убийство несчастной мисс Смит – дело рук нашего старого знакомого?» – поинтересовался Септимус. «Да, и следующее, последнее, воспоминание, самое веское тому доказательство», – отозвался Снейп. «Я полагаю, как и в случае с Морфином Мраксом, он сперва сам отравил Хибзибу, а затем внушил похлебе ложные воспоминания о том, что именно она всыпала в какао яд вместо сахара, а убийство он использовал для превращения медальона Салазара Слизерина в очередной, третий по счету, крестраж. Может, да, а может и нет, уклончиво произнес Снейп, то есть я ни секунды не сомневаюсь, что в день убийства Хибзибы Темный Лорд создал третий крестраж. Надеюсь, вы внимательно наблюдали за ним и заметили, как изменились черты его лица. Они словно стали слегка смазанными, а его зрачки, они явно приняли красноватый оттенок. Насколько я понимаю, разрывая душу на части, Том все меньше и меньше походил на человека. Да, мне тоже так показалось, однако вернемся к крестражам. Почему ты считаешь, что Риддл поместил осколок души в иной предмет? Ведь ему наверняка хотелось превратить в крестраж именно медальон, который он по праву считал своей собственностью. А я и не утверждаю, что медальон так и не стал крестражем. Просто вполне возможно, что в тот день Риддл избрал на эту почетную роль иной предмет. Впрочем, после просмотра последнего воспоминания вы все поймете. Глава 107. Действие последнего воспоминания, добытого Северусом на этот раз не у почтенного Берка, а у Горбина, разворачивалось все в той же хорошо знакомой до мельчайших деталей лавке. За витриной хлестал ливень, и, судя по всему, настроение у мистера Берка и его компаньона было таким же хмурым, как осеннее небо, по которому ветер гнал серые тучи. «А я говорил вам, не стоило брать этого мальчишку на работу». Горбин в раздражении мерил шагами лавку. Молодой, магически одаренный, да еще и не обремененный семьей. Конечно же, ему наскучила работа простого приказчика. «Но я полагал, что Том хотя бы предупредит меня о своем увольнении», — расстроенно произнес Берг. «Да с чего бы это?» Горбин остановился возле прилавка и залпом опрокинул в рот стакан, на дне которого плескалась янтарная жидкость. Поскольку из-за дрянной погоды покупателей сегодня не ожидалось, они с компаньоном решили откупорить бутылочку старого огненного виски Агдена. Пили каждый по своему поводу. Берг оплакивал потерю ценного работника, за какой-нибудь год принесшего ему немалые барыши. Горбин праздновал, если не победу, радоваться, конечно, было особенно нечему, то хотя бы подтверждение истинности собственных слов. Этот Том Риддл с первого взгляда не понравился ему. Слишком тихий, а в тихом омуте, как известно, чего только не водится. Слишком красивый, слишком талантливый, чтобы просто торчать за прилавком и бегать с поручениями к богатеньким клиентам. Еще только когда Том нанялся на работу к Берку, Горбин навел о нем справки и выяснил, что парнишка был лучшим учеником Хогвартса, сдавшим сложнейшие экзамены Жабана отлично, старостой школы, получил награду за особые заслуги. Правда, в чем именно заключались эти особые заслуги, узнать так и не удалось. Однако и без этого Горбину было совершенно ясно, такому перспективному молодому волшебнику прямая дорога в Министерство магии, а не за прилавок. Ничего удивительного, что, проработав чуть меньше года, Том попросту сбежал, причем без предупреждения, даже не забрав месячный заработок. Просто не явился в понедельник в лавку, и все. Самым правильным, конечно, было бы наведаться к нему домой, однако выяснилось, что Берг за столько месяцев так и не удосужился выяснить, где живет его новый сотрудник. «Нет, я все время собирался это сделать», — оправдывался он перед компаньоном в ответ на вполне резонное замечание о том, что такие элементарные вещи обычно принято выяснять еще до приема на работу, но как-то не пришлось к слову. «За целый год», — справедливо возмутился Горбин. «Во-первых, не год, а 11 месяцев и 2 недели», — тяжело вздохнул Берг, мысленно подсчитывая, сколько денег мог бы заработать для него Том, если бы не вздумал исчезнуть так внезапно. А во-вторых, Риддл не отличался разговорчивостью, когда речь шла о нем самом. Пару раз я пытался вызвать его на откровенность, но встретил столь твердый отпор, что решил не лезть к мальчику в душу. Если она вообще имелась у него, это душа, подумал Горбин, всегда слегка побаивавшийся их молодого сотрудника. Было у Тома в лице нечто такое, чему Горбин не мог дать определение, но что, несомненно, вызывало в нем страх, особенно когда Риддла обуревали сильные эмоции и в самой глубине его глаз разгоралось багряное пламя. Горбин наблюдал это странное явление всего пару раз. Сперва он решил, что ему почудилось. Возможно, на лицо Риддла просто упал отсвет ярко пылавших в камине дров. Однако месяц спустя, во время обсуждения сделки с Хибзибай Смит, не желавший выпускать из своих цепких ручонок медальон Салазара Слизерина, Горбин явственно разглядел, как зрачки Риддла на пару секунд полыхнули багрянцем, а выражение лица внезапно сделалось куда менее человеческим. Чрезвычайно впечатленный увиденным, Горбин потом еще долго размышлял, стоит ли рассказать об этом Берку, но решил не пугать компаньона. Да и стоило ли, Том оказался настолько толковым работником, что Берг просто высмеял бы Горбина в ответ на его нелепые домыслы. И вот теперь Риддл бесследно исчез, а незадолго до этого умерла старая Хибзибай Смит. Если бы не эльфийка, признавшаяся в том, что сослепу отравила хозяйку, Горбин, пожалуй, начал бы подозревать Риддла, получившего от Берка задание любым путем заставить Хибзибу расстаться с бесценным артефактом. Однако, если судить по многочисленным статьям в ежедневном пророке, улики против бедняжки Похлебы, прослужившей миссис Смит невесть сколько лет, были неоспоримыми. Эльфийку, продолжавшую оплакивать свою несчастную хозяйку, разместили в следственном изоляторе при Аврорате, где она и умерла несколько месяцев спустя. А учитывая, что Риддл бесследно исчез через несколько дней после убийства, а не до него, вряд ли это было его рук делом. Да и вообще, подозрения против сотрудника Горбин и Берг немедленно бросили бы тень на хозяина и его компаньона. Так что гораздо безопаснее было думать, что в смерти Хибзибай Смит действительно виновата подслеповатая эльфийка. «Давайте-ка еще по глоточку и домой», — примирительно сказал Горбин в конец расстроенному Берку. Однако не успел он разлить по стаканам огневиски, как в камине полыхнуло зеленое пламя, отчего оба лавочника дружно вздрогнули. Никаких приватных встреч у них на сегодня запланировано не было. Из камина, едва не споткнувшись о решетку, выскочил как ошпаренный незнакомый компаньоном молодой мужчина. «Негодяй!» — закричал он, потрясая волшебной палочкой, из которой во все стороны летели искры. «Я выведу вас на чистую воду. Признавайтесь, где чаши Пенелопы Пуффендуй? О чем вы говорите?» — искренне удивился Берг. «О нашей семейной реликвии, маленькой двуручной золотой чаши с барсуком», — продолжал вопить незнакомец. «Нам стало известно, что вы и ваши приказчики постоянно вели какие-то делишки с теткой моей жены Хибзибай Смит, а теперь, когда ее убила та глупая эльфийка, мы не можем найти самого главного семейного сокровища. Готов поклясться магией, что это вы выторговали ее у дуры Хибзибы. Признавайтесь, или я вас заставлю». Непрошенный гость направил волшебную палочку прямо в лицо Берку. «Постойте, молодой человек», — Карактак примирительно выставил вперед руки. «Я клянусь магией, что не только не покупал у вашей покойной тетушки чашу Пенелопы Пуффендуй, но даже не знал, что она обладает подобной реликвией». Не успел он произнести эти слова, как сильный, неизвестно откуда взявшийся ветер загасил все светильники, которые спустя пару мгновений зажглись вновь. «Видите?» — добавил Берг, осторожно отводя палочку от своего лица. «Магия приняла мою клятву, а значит, я говорю чистую правду. Я в самом деле никогда в глаза не видел чаши Пенелопы Пуффендуй. Но тогда где она?» Молодой волшебник в полном изнеможении упал в кресло для посетителей. Повинуясь едва заметному кивку Берка, Горбин поставил перед ним полный стакан огневиски, в мгновение ока опустевший. Понимаете, эта реликвия всегда передавалась по наследству от матери к дочери. Покойная тетка моей супруги Хибзиба получила ее от своей матери, а поскольку она умерла бездетной, чаша должна была достаться моей жене, ее старшей племяннице. После похорон мы тщательно обыскали весь дом, проверили все тайники этой старой. Молодой человек осекся, глядя на пустой стакан, в который проворный Горбин тут же плеснул еще огневиски нашей почтенной тетушки, а их уж поверьте мне на слово, у нее было великое множество, но чашу точно Фестрал языком слизнул. А медальон, вы нашли его, едва не вырвалось у Горбина, однако Берк опередил его. Я очень сочувствую вашему горю, придав своему лицу скорбное выражение, сказал он, не хочу показаться бестактным, но если вам придется расстаться с некоторыми артефактами, у меня есть покупатель, готовый заплатить большие деньги за действительно стоящие вещи. Этот чудак вбил себе в голову, что где-то в частной коллекции хранится медальон Салазара Слизерина, и обещал буквально озолотить того, кто достанет ему эту реликвию. Глаза молодого человека алчно блеснули. Наверняка он уже прикидывал, сколько сможет выручить за безделушки своей горячо любимой тетушки. Если пожелаете, я предоставлю в ваше распоряжение полный список вещей, доставшихся мне по завещанию, быстро произнес он, однако, смею заверить, никакого медальона там точно не было. Впрочем, если вы мне его опишете, с удовольствием сделал бы это, если бы видел медальон собственными глазами, развел руками Берг. На лице Горбина отразилось восхищение. Так ловко притворяться он еще не научился. Впрочем, у него еще все было впереди. А насчет списка безделушек. Приходите ко мне на будущей неделе, я с удовольствием сделаю оценку вашего наследства. Ну и что вы скажете на это, дорогой Карактак? Спросил Горбин, едва не званый, но очень довольный визитом гость отбыл камином. Скажу, что раз Аврарат обвиняет во всем эту несчастную эльфийку, пусть так и остается. Можете себе представить, какой шум бы поднялся, если бы там прознали про то, что Риддл неоднократно наведывался к старой дуре Хабзибе, а потом внезапно исчез, попутно прихватив два бесценных артефакта, принадлежавших убитой. Да авраратские ищейки все тут вверх дном перевернули бы. Тем более что, как вам и самому прекрасно известно, мы торгуем не только невинными семейными реликвиями. Так что предлагаю впредь не упоминать имя Риддла. Будем считать, что он и вовсе у нас не работал. Глава 108. И что вы обо всем этом думаете? Северус потер виски и закрыл глаза. На него внезапно навалилась такая вселенская усталость, что хотелось только одного – броситься на постель и провалиться в сон. Однако какая-то небольшая, но вместе с тем весьма амбициозная часть его сознания требовала сперва сполна насладиться тем эффектом, который добытые воспоминания произвели на Септимуса. А они, без сомнения, произвели на него глубокое впечатление. Настолько глубокое, что он первые несколько минут даже не нашелся, что сказать. «С вашего позволения, я лягу», — воспользовался его молчанием Северус. День был насыщенным. Вне всякого сомнения, наконец отозвался Септимус, глядя на правнука с гордостью и нескрываемым уважением. «Ты очень многого добился сегодня и нашел ответы на неимоверно важные вопросы». Северус довольно усмехнулся. Амбициозная часть его сознания облизнулась, точно сытый и толстый книзл, и отправилась спать. Северус с огромным удовольствием последовал бы ее примеру, но все же хотел довести дело до конца и подвести итоги увиденному. Итак, теперь мы можем, не без причин, предположить, что крестражами номер 4 и номер 5 являются медальон Салазара Слизерина, принадлежавший когда-то матери Темного Лорда, а до нее, Марвала Мраксу, и чаши Пенелопы Пуффиндуй, семейная реликвия этой несчастной старой женщины, Хибзиба Смит, негромко произнес Септимус, точно говорил с самим собой. Я бы сказал, что Риддл действует весьма однообразно. Подобный сценарий мы уже наблюдали во время убийства Риддлов и кражи кольца Певереллов. Ну да, подтвердил Северус, передвигая подушку таким образом, чтобы был лучше виден портрет. По сути, и тут и там, одно и то же. Приглядел понравившийся ему артефакт, убил намеченную жертву, провел ритуал, а затем с помощью ментальных манипуляций заставил третье лицо обвинить себя в убийстве, которого оно не совершало. Причем, заметь, ни в случае с Марфином Мраксом, ни в случае с бедной эльфийкой Похлебой никто и не подумал провести более детальное следствие. А зачем? Пожал плечами Снейп. Марфина уже привлекали ранее за нападение на Макглов. Точнее, на одного конкретного Макгла, позже женившегося на его сестре, а по версии Марфина, соблазнившего и опозорившего ее. У Марфина был мотив для убийства Тамари Дла-старшего, точнее, среднего. Он сознался в содеянном. Именно из его палочки было выпущено 3 авады, по одной на каждого из Ридглов. Он с радостью рассказывал подробности произошедшего в Литл Хиндлтоне. Его вина, по сути дела, не подлежала сомнению. То же самое касается и Пахлибы. Она показала Аврору, как именно произошло убийство. Горбин и Берг никому не рассказали о своих подозрениях против Ридгла. Мы и сами это только что видели. Так что, изящно, кивнул Септимус, хотя и однообразно. Как бы там ни было теперь, после твоей блестяще проделанной работы мы получили недостающую информацию об оставшихся крестражах. А учитывая тот факт, что мальчик и змея присоединились к этой малоприятной коллекции намного позже, я имею все основания предположить, что дневник, кольцо, чаша, медальон и диадема – это все, чем располагает наш мистер Бессмертный. Иными словами, мой дорогой мальчик, ты совершил практически невозможное и выяснил, чем являются все крестражи. Вообще-то мы выяснили это вместе, улыбнулся Даниэль, задовольный собой Северус. Без наших мозговых штурмов я вряд ли сумел бы разгадать этот ребус. А еще теперь мы знаем местоположение 4 из 5 крестражей. Он принялся разгибать пальцы. Дневник находится у Малфоя, кольцо в тайнике в лачуге Мраксов, диадема в выручай комнате, превращенный мной в сейф, медальон или чаша, в сейфе Лестринджи в банке Гринготтс. Скажите, вы все еще настаиваете на том, чтобы я не трогал кольцо? Я понимаю, тебе не терпится начать уничтожать крестражи, но пока считаю, что делать это нецелесообразно. А вдруг Ридгл имеет привычку периодически наведываться в свои тайники и проверять, все ли в порядке? Обнаружив пропажу одного, он может перепрятать все. И тогда тебе придется начать изыскание практически с нуля, ведь до диадемы ему все-таки не добраться. То есть вы предлагаете мне сидеть сложа руки и ждать? Раздраженно поинтересовался Северус. А разве все это время ты бездействовал? Бровь Септимуса удивленно вздернулась вверх. За 5 лет нашего знакомства ты выяснил практически все о крестражах, добыл один из них и доподлинно знаешь, где находятся еще 2. Это похоже на сидение сложа руки. Сейчас у тебя совсем иные задачи. Поскольку война в любом случае неизбежна, тебе стоит научить своих друзей защите от темных искусств. Возможно, их помощь тебе еще очень понадобится. Мы с вами уже обсуждали эту тему почти год назад, и я повторю то, что ответил вам тогда. Я не желаю втягивать Джеймса, Сириуса и Ремуса во все это. От возмущения Северус почувствовал, как у него темнеет в глазах. Нельзя, чтобы они снова очутились в той же ситуации, как и в прошлой жизни. Я не собираюсь подвергать их опасности. Несмотря на свой возраст, я не страдаю провалами в памяти и прекрасно помню наш с тобой прошлогодний разговор, не обращая внимания на праведный гнев правнука, произнес Септимус. Однако позволь заметить, если ты не привлечешь друзей на свою сторону, это наверняка сделает Дамблдор. Ты ведь сам рассказывал мне про Орден Феникса, про то, какую ключевую роль в нем играли твои нынешние друзья, и про то, чем для них это закончилось. Оставив все, как есть, ты, возможно, вновь запустишь колесо, которое раздавит их. Прости, что делаю тебе больно, гораздо мягче добавил Септимус, увидев, как исказилось лицо Северуса, но ты ведь и сам понимаешь, что не выстоишь в одиночку против целой армии темных магов. Возможно, если бы речь шла только об одном темном лорде, разумеется, уже лишенном его крестражи, у тебя был бы шанс, но речь идет далеко не о нем одном. Для этой войны тебе необходимы союзники. Я не стану подставлять друзей. Северус рывком сел на постели и сжал кулаки. Не хочу подвергать их жизни опасности. Это не их война, а моя. Это не их вернули из-за грани, чтобы отомстить. Порой я горжусь тем, что ты, мой правнук, а порой удивляюсь твоей непроходимой глупости. Сердито произнес Септимус. Ты в самом деле думаешь, что твоя миссия лишь в том, чтобы отомстить Ридглу, пусть даже и ценой собственной жизни. Тебя что, совсем не интересует, как будут чувствовать себя твои друзья и особенно твоя девушка, если ты погибнешь, в гордом одиночестве противостоя пожирателям смерти во главе с Ридглом? Да и скольких врагов ты сумеешь унести с собой на тот свет? Столько, сколько смогу, буркнул Снейп, понимая, что прадед абсолютно прав, то есть 3-4 человек, при хорошем раскладе чуть больше. При этом твоя жертва не решит исход войны, а значит, будет абсолютно бессмысленной. И после твоей героической, но глупой смерти им все равно придется вести войну. Вот уж прости, не поверю, что эти мальчишки будут отсиживаться за материнскими юбками, пока остальные волшебники пытаются противостоять злу. То есть вы считаете, что я сам должен организовать нечто подобное Ордену Феникса, завербовать туда своих друзей и вступить в открытую борьбу с темным лордом? Ядовито поинтересовался Северус. Мерлин, вразуми этого глупого мальчишку. Септимус возвел глаза к раме своей картины. Очевидно, Гриффиндор — это и в самом деле диагноз, а не факультет. Кто говорит про открытое противостояние? Твоя задача – обезглавить организацию пожирателей смерти, лишить их лидера, а попутно убрать нескольких самых жестоких его последователей. Думаю, ты гораздо лучше меня знаешь, кто это. Лестринджи, Макнир, Эйвери, Мальсибер. Точно во сне произнес Северус. А Малфой? Деловым тоном поинтересовался Септимус. После того, что я ему показал на первом курсе, он сам будет счастлив соскочить с крючка и избавиться от метки. Но ведь Макнир, Мальсибер и Эйвери еще студенты, воскликнул он, сообразив, что включил в список смертников своих соучеников. Тогда сделай так, чтобы они никогда не сунулись к темному лорду. Подумай, что можно предпринять. Может быть, чем-то припугнуть. На каком они сейчас курсе? Перешли на шестой, все трое, то есть им около 17, задумчиво сказал Септимус. Возраст магического совершеннолетия, возможный возраст принятия метки. Самое время показать им, что случится, если они пополнят ряды пожирателей смерти. Так что думай, как этого не допустить, а параллельно усердно занимайся с друзьями боевой магией. В любом случае это им еще понадобится. Глава 109. Портрет давно опустел. Очевидно, Септимус отправился проверить, как дела у супруги, а Северус все лежал без сна. Разговор с прадедом не на шутку взволновал его, и, несмотря на чудовищную усталость, он никак не мог уснуть. Северус прекрасно понимал, что прадед был абсолютно прав. Попытка в одиночку обезглавить разрастающуюся с каждым днем армию пожирателей смерти, лишив ее самых выдающихся и жестоких последователей темного лорда, и главное, расправиться с тем, кто заварил эту кашу, почти наверняка кончилась бы для Северуса трагически. И мало того, что он умер бы и, скорее всего, умер в невообразимых мучениях, его смерть стала бы абсолютно напрасной, поскольку он не довел бы до конца то, за что боролся и в прежней жизни. А вот этого допускать было никак нельзя. Тем более что, зная его друзей, они все равно не остались бы сторонними наблюдателями в то время, как темные и светлые маги косили друг друга направо и налево. В принципе, они уже и сейчас поговаривали о противостоянии темному лорду и не сомневались, что именно с этой целью и создан их тайный кружок Зати. Значит, тебе придется уподобиться Дамблдору и взять на себя роль полководца, посылающего солдат в самое пекло, язвительно поинтересовался внутренний голос, бывший, как подозревал Северус, гласом его совести. Тоже будешь рассуждать о великой силе любви и вербовать сторонников, оставаясь при этом в безопасности? В том-то и разница, что я не собираюсь отсиживаться в стороне, направляя и дергая за ниточки, как это делал Дамблдор. Я объясню Ремусу, Джеймсу и Сириусу нашу задачу и попробую с их помощью убрать ключевые фигуры с этой шахматной доски. Тогда остальные разбегутся сами, как это произошло во время прошлого падения темного лорда в ночь на Хэллоуин 81-го. И, разумеется, не стану посвящать их в свои планы раньше, чем им исполнится по 16 лет и они как следует овладеют защитными и атакующими чарами. На это уйдет еще минимум полгода. А что с крестражами? Снова подала голос совесть. Продолжишь искать их в одиночку или все-таки привлечешь к поискам мушкетеров? Пока это будет возможно, постараюсь держать их подальше от столь темной магии. Кроме того, мне нужно расправиться с темным лордом самолично. Гордец, фыркнула совесть, готов ради вендетты поставить на кон провал своей миссии, не переиначивай мои слова. Я не говорю, что в любом случае не попрошу у друзей помощи, огрызнулся Снейп, лишь надеюсь, что сумею обойтись собственными силами. В конце концов, я намного опытнее их, а кроме того обладаю способностью чувствовать присутствие крестража. Ну-ну, усмехнулась совесть, смотри не надорвись, Лили не простит тебе, если ты бросишь ее, снова, пусть и во имя великой цели. Между прочим, если уж быть откровенным, это она меня бросила. Ага, после того, как ты сперва сдружился с будущими пожирателями смерти, а потом назвал ее при всех грязнокровкой. «Я не собираюсь сейчас обсуждать свое славное прошлое», — отрезал Снейп, а затем усмехнулся, осознавая, как глупо выглядит, вступив в перепалку с самим собой. «Было бы неплохо, если бы ты лучше придумал, как отвратить от темного лорда Макнира и Эйвери. У тебя осталось не так много времени. Сейчас их отцы наверняка уже познакомили отпрысков с темным лордом. Не пройдет и года, как они примут метку и тут же примутся участвовать в рейдах, обогрив руки кровью сперва Макдлов, а потом и магов. Если уж даже пророчество, выпущенное мной на первом курсе, не возымело на этих немыслимых болванов никакого действия. Мерлин всемогущий». Северус хлопнул себя по лбу и буквально скатился с постели. «Септимус», — позвал он, глядя на нарисованное кресло прадеда, «Септимус, мне срочно нужно с вами переговорить. Похоже, что выспаться сегодня мне не удастся», — послышался с портрета ворчливый голос, и на холсте возник Септимус Принц собственной персоной. «Ладно, я, как ты понимаешь, отдых мне не нужен вовсе. А вот почему ты до сих пор не в постели?» Северус улыбнулся. Мистер Принц говорил с ним так, точно забыл, что перед ним не подросток, а взрослый волшебник, волею госпожи находившийся в теле 15-летнего мальчишки. Однако, как ни странно, это было даже приятно. «Мне пришла в голову одна идея, и я захотел обсудить ее с вами». В третьем часу ночи притворно возмутился Септимус, явно польщенный доверием, какое оказывал ему правнук. «Ну, если вы так устали, я, пожалуй, лягу спать». Северус нарочито сладко зевнул и потянулся. «Завтра и послезавтра я обещал Эйлин уделить внимание ей и сестре, так что в Принц-хаус приду снова, скажем, послезавтра вечером». «Нет уж, теперь Септимус на самом деле выглядел рассерженным. Раз из-за тебя я был вынужден прервать беседу с супругой, изволь изложить мне свой план сейчас же». Северус прикрыл окно, из которого потянуло ночной прохладой, и вновь устроился в кресле. «Помните, я рассказывал вам, что на первом курсе выпустил в большом зале мнимое пророчество по поводу темного лорда.